Теодорос Макридакис, которого никто не замечал, ускользнул в тень. Он так долго мечтал о том, что станет старостой острова, что его разочарование стало более горьким, чем незрелая оливка. На следующий день Элпида Кантамарис начала укладывать вещи. Через день или два они с Петросом должны были оставить этот дом, передав его во временное владение папе Димитрию. Элпида давно уже ожидала этого момента, но ее чувство страха и тяжести не стало меньше, так что у нее едва находились силы для того, чтобы переставлять ноги. Элпида почти бессмысленно бродила по комнатам, отяжелевшее тело отказывалось ей повиноваться, а ноги болели куда сильнее, чем прежде. Задумчиво рассматривая драгоценное содержимое шкафа с застекленными дверцами, ряды крохотных солдатиков, фарфор, гравированное серебро, много поколений принадлежавшей ее семье, она спрашивала себя, куда оденутся все эти сокровища, когда их с Петросом не станет. Они ведь оба уже подходили к концу жизни. Негромкий стук в дверь прервал ее мысли. Элпида решила, что, наверное, пришла Элени. Та, хотя была очень занята школой и заботами о Димитрии, обещала прийти днем, чтобы помочь, и она всегда держала свое слово. Но когда Элпида открыла дверь, ожидая увидеть свою стройную милую подругу, в дверном проеме возникло нечто совсем другое. Крупная фигура мужчины в темной одежде. Это был папа Димитрию. «Калиспера, Кирия Кантамарис, можно мне войти?» — вежливо спросил он, прекрасно понимая удивление женщины. «Да-да, конечно, входи», — отступая в сторону, — ответила она. «Я только одно хочу сказать», — сообщил Никас, когда они остановились друг против друга среди наполовину уложенных ящиков книг, фарфора и фотографий. «Вам незачем отсюда переезжать. Я не собираюсь отбирать у вас этот дом, в этом нет необходимости. Петрос немалую часть жизни посвятил заботам об этом острове, и я решил, что дом будет принадлежать вам пожизненно. Можете назвать это чем-то вроде заслуженной пенсии, если хотите. Но в этом доме всегда жили старосты, и теперь он твой. Кроме того, Петрос и слушать об этом не захочет». «Меня совершенно не интересует то, что было раньше», — возразил папа Димитрию. «Я хочу, чтобы вы остались здесь, а я буду жить в том доме, который отремонтировал. Пожалуйста», — настойчиво добавил он, — «для всех нас так будет лучше». Глаза Элпиды наполнились слезами. «Ты так добр», — тихо сказала она, протягивая руки к Никасу. «Так добр. Я вижу, что ты говоришь искренне, но не знаю, как убедить Петроса». «А у него и выбора нет», — решительно заявил папа Димитрию. «Я ведь теперь староста. Я хочу, чтобы ты разобрала все, что уложила, и поставила на те же места, где все это стояло. Я попозже вернусь, чтобы проверить». Элпида уже понимала, что это не пустой жест. Этот человек говорил то, что думал, и привык получать то, чего хотел. Именно поэтому его и выбрали главой. Снова выстраивая в правильном порядке солдатиков, Элпида пыталась проанализировать, что же в папе Димитрию такого, что с ним просто невозможно спорить. Конечно, дело было не только в его уверенном виде, в его внешности. Если бы речь шла только об этом, папа Димитрию мог бы стать и настоящим хулиганом. Но в нем было и нечто другое, неуловимое. Иногда он убеждал людей, всего лишь меняя интонации. В других случаях добивался того же результата, убеждая противника силой логики. Его искусство адвоката оставалось прежним, даже на спинолонге. Прежде чем папа Димитрию отправился дальше по своим делам, Элпида пригласила его поужинать. Она была великой кулинаркой и умела готовить так, как никто на спинолонге, и только полный дурак отказался бы от такого приглашения. Как только Никас ушел, Элпида взялась за приготовление своих любимых кифтедес — мясные тефтели под яично-лимонным соусом, и еще сразу же собрала все необходимые ингредиенты для ревани — сладкого печенья, которое готовилось из муки, смешанной с манкой и сиропом. Когда этим вечером Кантамарис возвращался домой, Его обязанности как старосты были уже полностью сданы преемнику, и шагал он с необычайной легкостью. Но едва он вошел в дом, как его окутал аромат горячего печенья, и Элпида в кухонном фартуке вышла навстречу, протягивая руки. Они обнялись, и Кантамарис прижался лбом к плечу жены. «Все закончилось», — пробормотал он. «Наконец-то все закончилось». А когда Кантамарис поднял голову, то заметил, что комната выглядит точно так же, как всегда. И он не увидел тех ящиков, что стояли на полу, когда он уходил утром. «А почему ты не собрала вещи?» Голос Кантамариса прозвучал более чем раздраженно. Он устал, ему так хотелось, чтобы на следующий день все окончательно встало на свои места. Хотелось как можно скорее перебраться в новый дом. И то, что он не увидел никаких признаков сборов, его сильно расстроило. Он ощутил такое изнеможение, как никогда прежде. «Я все сложила, а потом снова разложила», — загадочно ответила Элпида. «Мы остаемся здесь». И тут же, как по сигналу, раздался решительный стук в дверь. Это пришел папа Димитрию. «Кирия Кантамарис пригласила меня поужинать с вами», — просто сообщил он. Только когда они уселись за стол, и каждому была налита щедрая порция крепкого узо, Кантамарису, наконец, вернулось самообладание. «Думаю, тут нечто вроде заговора», — сказал он. «Мне бы следовало рассердиться, но я слишком хорошо знаю вас обоих, так что понимаю, что выбора у меня нет». Улыбка смягчила его суровый тон и официальность произнесенных слов. На самом деле Кантамарис втайне был восхищен щедростью папы Димитрию, особенно потому, что знал, как важен этот дом для его жены. Они выпили в знак утверждения договора, и тема дома старосты больше не поднималась. Некоторые из членов Совета Острова выразили недовольство таким решением. Еще жарко обсуждалось то, что может случиться в будущем, если кто-то из новых старост пожелает вернуть великолепный дом, но в итоге был достигнут компромисс. Решили возобновлять договор аренды дома каждые 5 лет. После выборов работа по обновлению острова пошла еще быстрее. Обещания папы Димитрию оказались не просто предвыборным ходом. Ремонт и восстановление продолжались, пока у каждого не появилось достойное жилище и собственная печь, обычно во дворе за домом. И что было куда важнее для чувства собственного достоинства островитян, в домах были сооружены уборные. Теперь, когда вода благополучно собиралась в цистерны, ее хватало для всех. Построили также просторную общественную прачечную с длинным рядом гладких бетонных раковин. Для женщин это была самая настоящая роскошь. Они теперь не спешили со стиркой, превратив прачечную в новое место для общения.